Глава 12. Столица королевства показалась на горизонте внезапно, большая, окутанная туманом, обнесенная высокими каменными стенами. Даже сквозь утреннюю дымку можно было разглядеть многочисленные башни, шпили церквей и, конечно, расположенный на холме королевский замок, возвышающийся над всеми постройками. «Ух ты!» — восторженно прошептала Элла, глядя в окно с благоговейным трепетом. «Никогда не думала, что увижу Греймур!» Путь через город был долгим. Узкие улочки, заполненные повозками, людьми и животными. Дома, настолько тесно прижатые друг к другу, что можно было перепрыгнуть с одной крыши на другую, с одного балкона на другой. Запахи. Смесь навоза, гниющих отходов, свежеиспеченного хлеба, дыма и чего-то сложно определимого. Вверх, вниз, снова вверх по мощёным улицам, мимо рыночных площадей, где торговцы громко расхваливали свой товар, мимо мастерских, где ремесленники стучали молотками и работали мехами, мимо таверн, откуда даже в утренние часы доносились пьяные голоса. И, наконец, подъем к королевскому холму. Крутая дорога, ведущая к массивным воротам замка. У ворот нас остановила стража в сине-серебряных цветах королевского дома. «Кто такие?» — грубо спросил начальник караула. «Капитан Генри Торбен из дома Ливаньер. Сопровождаю леди Гвендолин Ливаньер по приказу Его Величества», — ответил Торбен, протягивая свиток с королевской печатью. Стражник внимательно изучил документ, затем кивнул. «Проезжайте! Мажордом проводит леди в гостевые покои!» Внутренний двор замка оказался весьма внушительных размеров, вымощенным серым камнем с колодцем в центре. Площадь была полна народу. Карета остановилась у широкой лестницы, ведущей к главному входу. «Миледи», — капитан помог мне выйти, поддерживая под локоть. «Позвольте представить вам мастера Годвина, королевского мажордома». Высокий худой мужчина в темной одежде с серебряной цепью на шее поклонился, но его глаза, скользнувшие по моей фигуре, выдавали плохо скрываемый скепсис. «Леди Ливаньер», — произнес он сухо, — «следуйте за мной. Ваша служанка может идти с вами». Он повел нас через анфиладу просторных залов, украшенных гобеленами, оружием и охотничьими трофеями. Коридоры были полны людей, снующих слуг, придворных в богатых одеждах, рыцарей, пажей. Все они бросали на меня любопытные взгляды, некоторые откровенно шептались, указывая на мою хромоту и искривленную руку. Наконец мы достигли восточного крыла, где располагались гостевые комнаты. Мне выделили небольшое, но прилично обставленное помещение с узкой кроватью, столом, двумя стульями и сундуком для одежды. Окно выходило на внутренний двор, откуда доносились многочисленные голоса. Для Эллы была лежанка, которая выкатывалась из-под моей кровати. «Его Величество примет вас завтра после полудня», — сообщил мажордом. «До тех пор вам следует оставаться в своих покоях. Еду принесут через час». Мужчина вежливо склонил голову и вышел в коридор, где его ждал капитан Торбен. Пока дверь не закрылась, я услышала часть разговора. «Годвин, леди Ливаньер 5 лет провела в аббатстве. У нее нет наряда, который бы соответствовал ее новому статусу». «Наша портниха всегда занята сверх всякой меры, сам понимаешь. При дворе заказчиков очень много. Если бы ты не был кузеном моей жены, я бы не стал напрягаться». Створка захлопнулась, и мужские голоса превратились в невнятный бубнёж. Я прошла вперед и тяжело опустилась на кровать, чувствуя, как дрожат ноги от усталости и нервного напряжения. «Все будет хорошо, миледи», — тихо сказала Элла, вынимая из сумки мои скудные пожитки. «Вот увидите». Я попыталась улыбнуться, но губы не слушались. Завтра мне предстояло узнать, какая судьба меня ждет. Плохие предположения я старалась гнать прочь, пока не очень успешно. Портниха прибыла сразу после обеда. Невысокая миловидная женщина с цепким взглядом и руками, испещренными мелкими ранками от иголок или булавок. Ее сопровождали две молодые помощницы, нагруженные свертками тканей, и юноша-подмастерье, тащивший тяжелый сундук. «Леди Ливаньер?» — поприветствовала она меня, входя в комнату. Короткий книгсон и дальше. «Я мадам Флора, королевская портниха. Мне поручено подготовить вас к аудиенции». Она смотрела меня с ног до головы профессиональным взглядом, задержавшись чуть дольше на моей искривленной руке и короткой ноге. «Интересно», — пробормотала она, доставая из кармана веревку с узелками. «Раздевайтесь, дорогуша». С помощью Эллы я сняла свое простое платье, оставшись лишь в нижней рубашке. Мадам Флора принялась быстро и деловито обмерять меня, при этом бормоча что-то под нос. «Левое плечо ниже правого на 1 палец», — диктовала она светленькая помощница, а та делала пометки угольком на клочке пергамента. «Левая нога короче на 2». Я стояла, стиснув зубы, чувствуя себя выставленной на продажу лошадью, которую внимательно изучают на предмет дефектов. Глаза предательски защипало. «Не волнуйтесь, миледи», — вдруг мягко сказала мадам Флора, заметив мое состояние. «Правильно скроенный наряд может творить чудеса. Вы будете выглядеть восхитительно». Она развернула передо мной несколько отрезов ткани. Насыщенный зеленый бархат, серебристый шелк, темно-синий атлас. «Для первой аудиенции лучше всего подойдет зеленый», — рассуждала портниха. «Цвет дома Ливаньер, если не ошибаюсь. К тому же он будет прекрасно сочетаться с вашими глазами». Она сделала еще несколько замеров, затем кивнула своим помощницам. «Начинайте с основы. К вечеру все должно быть готово для первой примерки. Что у вас с обувью? Только вот эти монастырские грубые башмаки?» Не дожидаясь ответа, воскликнула она. «Ярви, бегом за мастером Хейном!» Обернулась она на своего помощника. «Да, госпожа Флора, я мигом!» Поклонился ей Ярви и выскочил наружу. Весь день в моей комнате кипела работа. Портнихи шили, кроили, прилаживали, подгоняли. Пришел угрюмый невысокий сапожник, осмотрел мои ступни, что-то прикинул в уме и также, не сказав и слова, ушел. К вечеру, как и обещала мадам Флора, появилось первое подобие платья. Основа из плотного зеленого бархата, к нему предстояло добавить отделку. «Примерьте, миледи», — попросила портниха. С помощью Эллы и помощницы швеи я облачилась в бархатное великолепие. Платье было тяжелым, но сидело удивительно хорошо. Мадам Флора действительно знала свое дело. Крой искусно скрадывал асимметрию моей фигуры, а высокий воротник и длинные рукава отвлекали внимание от искривленной конечности. «Превосходно!» — кивнула портниха. «Завтра добавим серебряную вышивку и кружевной воротник. Вы будете выглядеть как настоящая графиня!» Я взглянула в небольшое зеркало из полированной бронзовой пластины. В отражение на меня смотрела не угловатая девочка в сером аббатском платье, а молодая леди с прямой спиной и гордо поднятой головой. Неожиданная метаморфоза. И чего уж приятная. Чуть позже пришел помощник мастера Хейна, вручил мне готовую новую обувь. Я, не веря своим глазам, с трепетом провела пальцами по паре изысканных башмаков, созданных мастером специально для меня. Левый — с искусно скрытой в многослойной кожаной подошве дополнительной высотой, правый — с особыми укреплениями для лучшей опоры, оба украшенные серебряной вышивкой. Кожа была удивительно мягкой и приятной на ощупь. «Примерьте, миледи», — мягко сказала мадам Флора, видя, что я застыла, словно загипнотизированная. «Да-да», — очнулась я и, сев на стул, переобулась в новые туфли. Встала. Сделала первый шаг. Прошлась до двери и обратно. Да, некая скованность все еще оставалась со мной, но я не переваливалась, как утенок, а почти нормально ходила. «Передайте, пожалуйста, мастеру Хейну мою искреннюю безграничную благодарность», едва видя из-за пелены слез лицо помощника-сапожника, негромко попросила я. «Да, миледи, передам слово в слово», — поклонился юноша и, вежливо попрощавшись, был таков. Утро дня аудиенции началось с суеты. Мадам Флора и ее помощницы прибыли на рассвете, неся готовое платье и множество аксессуаров. Элла помогла мне умыться и расчесать волосы. Затем одна из девушек-портнихи умело и замысловато уложила их вокруг головы, украсив серебряными шпильками. Элла внимательно следила за всем, что та делала, пытаясь запомнить, чтобы потом повторить. Настал черед платья. И оно превзошло все мои ожидания. Глубокий зеленый бархат расшили серебряными нитями, образовавшие затейливый узор. Широкий пояс из серебряной парчи подчеркнул тонкую талию, а воротник, отделанный кружевом, демонстрировал всем мой высокий статус. «Вы выглядите великолепно, миледи!» — прошептала Элла, глядя на меня с неподдельным восхищением. «Безусловно!» — кивнула мадам Флора, критически осматривая свою работу. «И это платье, как и башмачки, полностью принадлежат вам!» «Но... я ведь не заплатила ни медника!» — растерялась я, прежде полагая, что наряд после заберут. «Почему же не заплатили?» — удивилась портниха. «Насколько знаю, господин мажордом получил круглую сумму от капитана Торбана. Вы наследница графа. Уверена, у вашего сопровождающего имеются средства обеспечить вас всем необходимым». Я задумчиво кивнула и искренне поблагодарила портниху за ее труд и талант. Ровно в полдень явился мастер Годвин, чтобы сопроводить меня к королю. Его брови слегка приподнялись при виде моего преображения, но он ничего не сказал, лишь сухо кивнул. «Идите за мной, леди Ливаньер. Его Величество ожидает вас». С колотящимся сердцем я направилась следом за ним, стараясь держать спину прямо. Элла осталась в комнате ждать меня. Дорогие друзья, с праздником, с Первомаем. Пусть любая работа всегда будет в удовольствии и по плечу, а отдых — головокружительным и запоминающимся. Хорошего настроения, гармонии, энергии, вдохновения, веселья, только радостных событий, больших и маленьких побед каждый день. Всегда ваша Айлин Линн.